Мисс Сапсан настояла на том, чтобы перед тем, как сесть за стол, я смыл с себя тину и грязь и попросила Эмму приготовить для меня ванну. Думаю, она надеялась на то, что общение со мной принесет Эмме облегчение. Но девушка на меня даже не смотрела. Я наблюдал за тем, как она напускает в ванну холодную воду, а затем нагревает ее своими руками, опустив их в воду и слегка вращая ими. Вскоре над ванной уже поднимался пар. «Потрясающе!» — воскликнул я, но она ушла, не произнеся в ответ ни слова. Когда вода стала коричневой от грязи, я вылез, вытерся и переоделся в приготовленную для меня чистую одежду, мешковатые твидовые штаны, рубашку на пуговицах и подтяжки, которые были слишком коротки, и к тому же я никак не мог понять, как ими пользоваться. У меня был выбор – либо уронить штаны, либо поддернуть их выше пояса. Решив, что последнее будет меньшим из двух зол, я спустился вниз на самый странный в своей жизни обед, вырядившись как клоун, разве что без грима. Трапеза превратилась в сплошной круговорот имен и лиц, многие из которых мне были смутно знакомы по фотографиям и полузабытым дедушкиным рассказам. Когда я вошел в столовую, дети, которые как раз шумно рассаживались вокруг стола, застыли, не сводя с меня глаз. Мне показалось, что гости бывают здесь крайне редко. Мисс Сапсан, уже восседавшая во главе стола, поднялась, дабы воспользоваться этой внезапно воцарившейся тишиной и представить меня своим воспитанникам. «Тем, кто еще не имел удовольствия познакомиться с этим мальчиком», произнесла она, «я сообщаю, что перед вами внук Абрахама. Его зовут Джейкоб. Ради встречи с нами он преодолел очень долгий путь и теперь является нашим почетным гостем. Надеюсь, вы будете обращаться с ним соответствующе». Затем она указала на каждого из находящихся в комнате детей и назвала имена, большинство из которых я немедленно забыл, как случается всякий раз, когда я нервничаю. Когда процедура знакомства была окончена, на мисс Сапсан обрушился шквал вопросов, которые она парировала быстро и исчерпывающе. «Джейкоб останется с нами?» «Это мне неизвестно». «Где Эйб?» «Он живет в Америке и очень занят». «Почему Джейкоб надел брюки Виктора?» «Виктору брюки уже не нужны, а одежду Джейкоба постирали». «Что Эйб делает в Америке?» Я заметил, что как только прозвучал этот вопрос, Эмма, угрюмо сидевшая в углу, сорвалась с места и выскочила из комнаты. К сменам ее настроений, видимо, все давно привыкли, и на эту выходку никто не обратил ни малейшего внимания. «Что делает Эйб, вас не касается», — отрезала мисс Сапсан. «Когда он вернется?» «Это вас тоже не касается. А теперь давайте поедим». Все ринулись к своим местам. Я тоже поспешил к тому, что посчитал свободным местом. Попытавшись сесть на стул, я почувствовал, что меня ткнули вилкой в бедро. «Прошу прощения», — воскликнул голос Милларда. Но мисс Сапсан все равно заставила его освободить стул, отправив одеваться. «Сколько вам можно объяснять?» — крикнула она ему вдогонку, «что воспитанные люди не садятся за стол голышом». Появились дежурные с подносами в руках. На подносах стояли блюда с едой, накрытые серебряными крышками, скрывающими от наших взглядов их содержимое, относительно которого дети принялись высказывать самые дикие предположения. «Выдра Веллингтон!» — выкрикнул какой-то мальчик. «Соленые котята и печень землеройки!» — предложил еще кто-то, и ребятишки помладше схватились за горло, имитируя рвоту. Но когда крышки были сняты, под ними обнаружились явства, достойные королевского стола. Покрытый золотистой корочкой жареный гусь, запеченные целиком лосось и треска в окружении тающих комочков масла и веточек свежего укропа, миска с дымящимися мидиями, тарелки с тушеными овощами, буханки свежего, только из печи, хлеба и всевозможные желе и соусы, которые я видел впервые, но которые выглядели весьма аппетитно. Все это мерцало в свете газовых светильников и ничуть не напоминало жирную массу неопределенного происхождения, которой мне приходилось давиться в тайнике священников. Я не ел с самого утра и теперь принялся за обе щеки уплетать все, что передо мной поставили. Меня не должно было удивлять то, что у странных детей застольные манеры тоже странные, но, наслаждаясь вкусным ужином, я все же беспрестанно косился по сторонам. Левитирующую девочку, Оливию, Ремнем пристегнули к стулу, прикрученному к полу, чтобы она не взлетела к потолку. Хью, мальчик, в животе которого жили пчелы, ел под большой москитной сеткой за маленьким столиком в углу комнаты, чтобы насекомые не донимали всех остальных. Клэр, похожая на куклу девочка с тугими золотистыми локонами, сидела рядом с мисс Сапсан, но даже не прикасалась к еде. «Разве ты не голодна?» – спросил я. «Клэр не ест в нашем присутствии», – подал голос Хью, при этом из его рта вылетела пчела. «Она стесняется». «И ничего я не стесняюсь», – возмущенно глядя на Хью, заявила та. «Да ну, тогда съешь что-нибудь». «Никто из здесь присутствующих людей не стесняется своего дара», — вмешалась мисс Сапсан. «Просто мисс Денсмор предпочитает принимать пищу в одиночестве. Я правильно говорю, мисс Денсмор?» Девочка молча смотрела на свою пустую тарелку, явно желая, чтобы мы переключили внимание на что-нибудь другое. «У Клэр есть еще один рот на затылке», — пояснил Миллард, тем временем успевший надеть пиджак и «больше ничего», и расположившийся на стуле рядом со мной. «Что у нее на затылке?» «Покажи ему!» – попросил кто-то из детей. Вскоре уже все без исключения умоляли Клэр съесть хоть что-нибудь. Наконец она исполнила их просьбу, лишь бы от них отделаться. Перед ней положили ножку гуся. Она повернулась спиной к столу и, ухватившись за подлокотник стула, откинулась назад. Таким образом ее затылок оказался над тарелкой. Я услышал отчетливый треск, и когда она подняла голову, увидел, что от ножки гуся оторван огромный кусок. Под золотыми девичьими локонами скрывались челюсти, оснащенные чрезвычайно острыми зубами. Внезапно я понял странную фотографию Клэр, которую видел в альбоме мисс Сапсан. Фотограф снял ее дважды. С одного снимка смотрела ее кукольное хорошенькое личико, а на втором были ее локоны, тщательно маскирующие затылок. Клэр снова развернулась к столу и скрестила руки на груди, явно недовольная этой унизительной демонстрацией и тем, что пришлось на нее согласиться. Она хранила молчание до конца ужина, в то время как остальные не переставали допрашивать меня. После того, как мисс Сапсан отклонила еще несколько вопросов о моем дедушке, дети переключились на другие темы. Особенно их интересовало, как живут люди в 21 веке. «Какие у вас летающие автомобили?» – спросил подросток по имени Гораций, одетый в темный костюм, что делало его похожим на ученика владельца похоронного бюро. «У нас таких нет», – ответил я. «Во всяком случае, пока». «А города на Луне уже построили?» – с надеждой в голосе поинтересовался другой мальчик. «Мы еще в 60-е годы оставили там флаг и немного мусора, но больше там ничего нет». «Британия до сих пор правит миром?» «Не совсем». Мне показалось, такой ответ их разочаровал. Мисс Сапсан вмешалась в их разговор, воспользовавшись их замешательством. «Вот видите, дети, в будущем нет ничего особенного. В нашем старом добром прошлом ничуть не хуже». Я почувствовал, что речь идет о чем-то таком, что она часто и безуспешно пыталась им внушить. И это породило у меня новые вопросы. Как давно они находятся в своем старом добром прошлом? «Можно мне узнать, сколько вам лет?» – спросил я. «Мне 83», – ответил Гораций. Оливия взволнованно подняла руку. «На следующей неделе мне исполнится 75,5 лет». Мне было непонятно, как они ведут счет месяцам и годам, если календарь здесь никогда не переворачивается. «Мне или 117, или 118 лет», – сообщил мальчик с тяжелыми веками по имени Енах. На вид ему было не больше 13. «Перед тем, как попасть в эту петлю, я жил в другой», — пояснил он. «Мне почти 87», — пробубнил Миллард, жуя гусятину. Полупрожеванная масса задрожала в его невидимых челюстях. Раздались стоны, некоторые прикрыли глаза рукой и отвернулись. Настала моя очередь. Я сказал им, что мне 16. Глаза многих ребятишек расширились. Оливия изумленно засмеялась. Им было трудно представить себе, что я настолько юн. Что касается меня, то меня удивляло то, какими юными выглядят они. Во Флориде я видел многих людей за 80, и эти дети ничуть на них не походили. Казалось, что неизменность их жизни здесь, это постоянное лето, в котором не было места смерти, остановило не только старение их тел, но и их эмоциональное развитие, навеки запечатав их в юности, как Питера Пэна и пропавших мальчиков из сказки. Внезапно снаружи донесся грохот, уже во второй раз за сегодняшний вечер. Этот взрыв был ближе и громче. Посуда на столе задребезжала. «Скорее, заканчиваем ужин!» – пропела мисс Сапсан. Не успела она произнести это, как дом в очередной раз встряхнуло, да так сильно, что со стены на пол упала большая картина в раме. «Что это такое?» – спросил я. «Снова эти чертовы фрицы!» – пробормотала Оливия, стукнув своим маленьким кулачком по столу, явно имитируя манеры какого-то раздражительного взрослого. Издалека донесся вой, и внезапно мне стало ясно, что тут происходит. Это наступил вечер 3 сентября 1940 года. Вскоре с неба предстояло свалиться бомбе, которая пробьет огромную дыру в крыше этого загадочного дома. Вой доносился со стороны кряжа. Это включилась сирена, предупреждающая о воздушном налете. «Надо спасаться!» — я вскочил со стула. Ужас, как клещами, стиснул мне горло. «Надо покинуть дом, пока в него не попала бомба!» «Он не знает!» — хихикнула Оливия. «Он думает, что мы все умрем!» «Это всего лишь переход», — пожимая плечами пиджака, произнес Миллард. «Незачем мочиться в штаны». «И это происходит каждый вечер?» Мисс Сапсан кивнула. «Каждый вечер», — подтвердила она. Меня это почему-то нисколько не обнадежило. «Можно мы выйдем в сад и все покажем Джейкобу?» — спросил Хью. «Можно, можно», — заерзала на стуле Клэр, оживившись после 20 минут угрюмого молчания. «Переход! Это всегда так красиво!» Мисс Сапсан покачала головой, напомнив детям, что они еще не покончили с ужином. Но дети умоляли ее до тех пор, пока она не сдалась. «Ну хорошо, только не забудьте надеть маски!» — кивнула она. Дети повскакивали со своих мест и бросились к двери, забыв о бедной Оливии. Но кто-то из них, сжалившись, задержался и отстегнул удерживающий ее на стуле ремень. Вслед за ними я пробежал через обшитые деревянными панелями фойе, где каждый что-то схватил из шкафа, прежде чем выскочить наружу. Мисс Сапсан протянула и мне какой-то странный предмет. Я стоял, недоумевающе вертя в руках обвисшее лицо из черной резины с большими круглыми стеклами, похожими на застывшие в ужасе глаза и свисающим рылом с дырявым контейнером на конце. «Чего ты ждешь? Надевай!» – скомандовала мисс Сапсан. И тут я понял, что это такое. Я держал в руках противогаз. Натянув его на лицо, я вслед за ней вышел на лужайку, где, подобно шахматным фигурам на доске без квадратов, застыли дети. Они запрокинули к небу скрытые противогазами лица, наблюдая за черными клубами дыма в небе. Вдалеке горели верхушки деревьев. Гул невидимых самолетов, казалось, доносился отовсюду. Время от времени где-то раздавался глухой стук, отдававшийся у меня в груди, словно удары второго сердца. Вслед за ударами накатывали волны жара, как будто кто-то открывал и закрывал дверцу гигантской духовки. Каждый удар заставлял меня в ужасе пригибать голову, но дети даже не морщились. Вместо этого они пели, и слова их песни звучали в такт падающим бомбам. «Беги, кролик, беги, кролик, беги, беги, беги! Бум, бум, бум! Стреляют по тебе враги! Пусть они обойдутся без кроличьей ноги! Так что беги, кролик, беги, кролик, беги!» Как только закончилась песня, небо расчертили трассирующие пули. Мощные вспышки света отражались в стеклах противогазов. Дети принялись аплодировать, подобно зрителям на фейерверке. Они свыклись с ежевечерними налетами, как с неизбежной частью жизни, и уже не воспринимали их как что-то страшное. Более того, в альбоме «Мисс Сапсан» я видел фотографию с подписью «Наш изумительно красивый фейерверк» и был вынужден согласиться с тем, что этому зрелищу действительно не чужда своеобразная зловещая красота. Начал накрапывать дождик, как будто все эти осколки металла продырявили тучи. Взрывы доносились все реже. Налет, похоже, подходил к концу. Дети начали расходиться. Я думал, что мы возвращаемся в дом, но они проходили мимо крыльца, направляясь в другой конец двора. «Куда мы идем?» – остановил я двух ребятишек в противогазах. Они ничего мне не ответили, но, ощутив мою тревогу, ласково взяли за руки и повели вслед за остальными. Мы обогнули дом и подошли к огромному подстриженному кусту, возле которого уже собралась толпа. Куст на этот раз представлял собой не мифическое существо, а мужчину, который сидел на траве, опершись на одну руку и указывая в небо второй. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что передо мной Адам с фрески Микеланджело из Сикстинской капеллы. Учитывая, что эта копия была изготовлена из веток и листьев, она производила неизгладимое впечатление. На лице Адама с глазами из двух гордений застыло безмятежное выражение. И тут я увидел рядом с собой девушку со спутанными волосами. На ней было ситцевое платье с таким количеством заплат, что, казалось, его сшили из лоскутного одеяла. Я обернулся к ней и, указывая на Адама, спросил: «Это твоя работа?» Девушка кивнула. «Как ты это сделала?» Она наклонилась и, опустив руку, задержала ладонь над травой. Спустя несколько секунд трава под ее ладонью начала извиваться и тянуться вверх. Вскоре маленькая лужайка в форме ладони коснулась ее кожи. «Это какое-то безумие!» – пробормотал я, отдавая себе отчет в том, что не вполне ясно выражаю свои мысли. На меня зашикали. Дети стояли молча, запрокинув головы и указывая на определенный участок ночного неба. Я тоже посмотрел вверх, но не увидел ничего, кроме клубов дыма, сквозь которые просвечивало зарево далеких пожаров. И тут общий гул разрезал рев одного единственного самолета. Он был уже близко и продолжал приближаться. Меня охватила паника. «Это ночь, когда все они погибли. И не просто ночь, это момент их гибели». Я спрашивал себя: «А что, если эти дети умирают каждый вечер только для того, чтобы возродиться при помощи петли времени, подобно членам какой-то секты, практикующим ежевечернее самоубийство?» Мне вспомнился Сизиф и его камень. Возможно, они тоже обречены вечно разлетаться на куски и снова срастаться. Вдруг клубы дыма пронзило, и начало стремительно приближаться к нам что-то маленькое и серое. «Камень!» — подумал я. «Но камни не свистят во время падения. Беги, кролик, беги, кролик, беги!» Я бы побежал, но времени на бегство уже не оставалось. Все, что я мог сделать, это с пронзительным криком пригнуться к земле в поисках укрытия. Но его не было, и я упал на траву, закрывая голову руками, как будто это могло ее спасти. Стиснув зубы и зажмурившись, я затаил дыхание. Но вместо оглушительного взрыва, который я ожидал услышать, внезапно воцарилась полная тишина. Не было ни рева двигателей, ни свиста бомб, ни отдельных хлопков зенитных орудий. Мне показалось, что кто-то выключил у мира звук. Я умер? Приподняв голову, я медленно огляделся. Склонившиеся от ветра деревья замерли в пространстве. Небо являло собой огромное фото языков пламени, лижущих клочья дыма. Капли дождя висели в воздухе прямо перед моими глазами, а в кругу детей, подобно объекту какого-то тайного ритуала, зависла бомба, одним концом, будто балансируя на вытянутом вверх пальце Адама. Затем все пространство вокруг залило ослепительное горячее сияние, поглотив и кусты, и дом, и детей, и бомбу.